Наслаждайтесь мной. Первый вопрос. Что значит быть хозяином своей сексуальной энергии? Виришвар. А рассуждать в понятиях двойственности всегда опасно. Разделять себя на две части значит двигаться к расколу. А ты един. Как могут существовать хозяин и раб? Сама эта идея – яд. Она веками отравляла человечество. Никогда не разделяй себя, иначе ты будешь в разладе, в состоянии гражданской войны, борьбы с самим собой. А это полнейшая глупость. Бороться с самим собой значит рассеивать попусту энергию. Это напрасная трата. Та же самая энергия может стать празднованием. Я не учу вас, как становиться хозяевами своей сексуальной энергии. Я учу вас только тому, как оставаться единым, как не разделять себя. Никогда не разделяйте. Это лишь разные названия, а болезнь одна и та же. Болезнь – это разделение. И стоит только вам разделиться, как вы уже в состоянии конфликта, раздора. И тогда исчезает радость. Жизнь тогда становится агонией, мучением. И невозможна никакая победа. Как вы можете одержать победу над самими собой? Это же невозможно. Вот почему ваших монахов, ваших махатм, садху, такой постный вид. Их жизнь проходит впустую. А что фундаментально, где они упустили? Они разделили себя. А я учу вас безраздельному существованию. Оставайтесь безраздельными. Никогда не считайте себя отделенными от своей сексуальной энергии или чего-то в этом роде. Вы и есть она. Вы – это ваша сексуальная энергия. Вы – это ваша энергия любви. Вы – это ваше сознание. Вы – это ваше тело. У вас много граней. У вашего бриллианта много граней. И все эти грани вместе взятые составляют вашу драгоценность. А между тем на этой идее настаивали веками, особенно это касается сексуальной энергии. Почему? Потому что секс обладает огромной притягательностью, поэтому эгоист всегда находит его достаточно соблазнительным для того, чтобы с ним бороться. И если ты можешь одержать победу над собственной сексуальностью, тогда ты будешь победителем. Секс представляется эгоисту величайшим вызовом. Помните, это вызов не спиритуалисту. Для спиритуалиста вызова не существует. Жизнь для него – это отпускание, расслабление, полное приятие. Но для эгоиста жизнь – это всегда вызов. И вызов этот исходит либо извне, либо изнутри. Он должен вскарабкаться и на Эверест, так как Эверест маячит перед ним как вызов. Он задевает. Добираясь до Эвереста, вы не преследуете никакой цели. Цель только одна. Человек должен его покорить. Или эгоист обращается внутрь. Существуют эгоисты, чье путешествие является внешним, и эгоисты, чье путешествие является внутренним. У эгоиста, путешествующего вовнутрь, эго находит величайший вызов в сексуальной энергии. Ибо притягательность ее велика, громадна, непобедима. Так борись с ней. Однако, борясь с ней, вы просто будете разрушать самих себя. И вся красота сексуальной энергии также будет утрачена. С сексуальной энергией не нужно бороться. Сексуальную энергию нужно творчески использовать. Здесь не с чем бороться. Это же великое сокровище. И благодаря ей многое становится возможным. Фактически, благодаря ей становится возможным все. Это одна и та же энергия на разных уровнях, становящаяся любовью, становящаяся молитвой. Человек, рожденный без всякой сексуальной энергии, не сможет любить, не сможет и почувствовать сострадание, не сможет молиться. Ибо молитва есть высочайшая форма сексуальной энергии. Если вы боретесь с сексом, вы никогда не сможете преобразовать его в молитву. Борьба никогда ничего не преобразовывает. Для преобразования необходимо дружелюбие. Подружитесь с ним. Это же ваша энергия. Это же вы сами. Не рассуждайте в понятиях хозяина и раба. Используйте ее как свой потенциал. Это первобытная энергия. И она может быть облагорожена. Она может быть сублимирована. Она может достичь таких вершин, о которых вы никогда и не мечтали. Она может стать, наконец, вашим опытом самадхи. Только никогда не начинайте с вражды. Подружитесь с ней. Отнеситесь к ней с участием. Наблюдайте за ней. Постарайтесь ее понять. Понять, что она из себя представляет. Ее притягательность, ее наслаждение, ее способность воодушевлять. Эти маленькие быстротечные экстазы, что становятся возможными благодаря ей. Что именно происходит, когда вы занимаетесь любовью? На мгновение время исчезает. И это мгновение безвременности, доставляет вам громадное наслаждение. Это проблеск самадхи. Секс не враг вам, это окно к Богу. Оно, конечно, открывается и закрывается, и то, что вы видите, пропадает. Однако это не повод для гнева. Ведь именно благодаря ему вы начинаете осознавать, что есть что-то за пределами этого мира. И даже если это был мимолетный проблеск, где вы исчезли, совсем исчезли, эго больше не действовало, вы расширились. Те мгновения сексуального оргазма – это первые проблески, грубые, примитивные, первобытные проблески Бога. Поэтому, Виришвар, я не могу сказать тебе, как это преодолеть. Нет способа преодолеть этого. Преодолевая это, ты можешь его разрушить. И разрушая его, ты будешь разрушать не иначе, как самого же себя. И стоит только разрушиться твоей сексуальной энергии, как ты лишаешься соков. Твоя жизнь иссыхает. Твоя жизнь превращается в пустыню. И тогда не будет больше роз, не будет больше лотосов. Тогда ты не будешь больше оазисом. Твоя жизнь станет чем-то вроде смерти. Ты выроешь свою же могилу. Иди в него, слушай его послание, будь очень молчаливым. Секс священен. Когда ты входишь в него, ты входишь в величайший храм. ты на священной земле. Отбрось весь свой ум и все свои тревоги. Танцуй с наслаждением, с молитвой, с благодарностью, и ты выйдешь из него обновленным, с новыми ориентирами, со своим видением, озарениями, интуициями. Второй вопрос. В то утро, когда вы говорили о том, что мастера упускают, я почувствовал настойчивое стремление не упустить вас. Я буду сидеть здесь до тех пор, пока не стану просветленным, даже если на это потребуется вечность. Ананда Мадан, тогда ты упустишь абсолютно. Просветление не является чем-то таким, чего можно добиться своей настойчивостью. И это препятствие. Оно приходит, когда ты чувствителен. Оно приходит, когда ты его даже не осознаешь. Оно приходит, когда ты его даже не желаешь. Оно всегда застигает тебя врасплох. Оно приходит так тихо, что ты не можешь услышать его шагов. И оно никогда не приходит, когда ты ищешь его напрямую. Оно приходит из-под воль. Ты поешь песню, ты теряешься в песне. И оно здесь. Ты не думал о нем. Ты был поглощен песней. Или ты танцевал и предался танцу, и оно здесь. Или ты рисовал, или работал в поле, или просто сидел и ничего не делал. И оно здесь. Оно всегда приходит, когда ты не ищешь его напрямую. Оно приходит из-под воль. Это очень тонкое и едва уловимое явление. Чем с большей настойчивостью ты его ищешь, тем больше гарантий того, что ты его упустишь. Будь здесь со мной. Просто будь здесь со мной, без всякой мысли о просветлении. И оно случится. Но оно случится не так, как ты этого ожидаешь. Ты не можешь им манипулировать. Ты не можешь его контролировать. Оно случается, когда оно случается. Оно приходит с неба. Оно не вызывается тобой. Если бы оно вызывалось тобой, твоими усилиями и твоей волей, тогда оно было бы меньше тебя. А оно больше, чем ты. Когда оно приходит, оно не приносит с собой ощущения, впадающие в океан капли. Нет, напротив. Оно приносит ощущение океана, впавшего в каплю. Все небо впадает в тебя. Если же ты настойчиво его дожидаешься, то ты слишком напряжен. В тебе не остается пространства. Ты слишком натянут. Одного желания его уже достаточно для того, чтобы возникло препятствие. Нужно совсем о нем забыть. И нужно так глубоко забыть, чтобы само слово это стало бы неуместным. И в один прекрасный день ты будешь изумлен. Оно уже пришло. Пришел гость, непрошенный гость. Мадан, ты сказал, в то утро, когда вы говорили о том, что мастера упускают, я почувствовал настойчивое стремление не упустить вас. Это настойчивое стремление исходит из твоей воли, из твоего эго. А это препятствие. Кто препятствует твоему просветлению? Никто, кроме тебя. Ты был уже с самого начала Буддой. Как же ты упустил то, что всегда остается твоим? Как же ты продолжаешь его упускать? Ты продолжаешь его упускать своим же собственным поиском. А между тем это случается. Когда я говорю «не упустите мастера», я говорю «расслабьтесь с мастером». Будьте с мастером. Забудьте себя в мастере. Позвольте мастеру окружить вас. Позвольте ему стать вашей атмосферой, вашим климатом. Живите в нем, думайте о нем. Пребывайте в постоянном воспоминании о нем. И забудьте все о себе. Это стремление к просветлению есть стремление эго. Вы все еще самоцентрированы. Быть с мастером означает забыть самого себя. Обычно мы самоцентрированы. Все, что мы делаем для самих себя. Быть с мастером означает, что вы начинаете действовать для мастера, потому что он так говорит. Подчас даже абсурдные вещи. Анджи задал такой вопрос, потому что люди постоянно его спрашивают, почему ты носишь оранжевую одежду? Он сказал, я пытаюсь объяснить им, но в глубине души я знаю, что это их не убеждает. Но нет способа кого-то убедить. Да в этом и нет необходимости. Дело не в оранжевой одежде. Дело просто в том, что вы не можете сказать «теперь я ученик, и я не знаю, я все отдал своему мастеру». Если он говорит «носи оранжевую одежду», я буду носить оранжевую одежду. Если он говорит «ходи голым по улице», я пойду голым. И я не знаю больше никаких других причин. Идите и спросите у мастера. Я же покончил со своим самоцентрированным стилем жизни. В этом и заключается смысл саньясы. В этом состоит все значение инициации. Вы покончили со своим самоцентрированным стилем жизни. Вы всегда жили в соответствии с собой. Но в тот день, когда вы соединились с мастером, вы начинаете жить в соответствии с мастером. А он не обязан всему давать объяснение. Ведь существует множество вещей, объяснить которые невозможно. И существует множество вещей, которые можно объяснить лишь тогда, когда объяснений больше не понадобится. Когда вы что-то пережили, это можно объяснить. Но тогда в этом уже не будет смысла. К тому же существуют такие вещи, которые мастер продолжает требовать от своих учеников и которые являются заведомо абсурдными. Потому это и требования, что они заведомо абсурдны. Они помогают ученику в его движении от самоцентрирования. Он просто становится самим послушанием. Он становится «да» говорящим. И в этом говорении «да» мастер не упускается. Это не вопрос настойчивости, ибо настойчивость будет лишь выпячивать ваше самоцентрирование. Оно станет даже еще более концентрированным. И это вопрос о его утрате. Вы жили в соответствии с собой. И вы увидели, что значит жить в соответствии с собой. И то, что вы становитесь учениками, означает лишь, что теперь вы сыты этим по горло. Вы хотите расслабиться. Вы хотите просто за кем-то последовать. Движимые доверием, любовью, близостью, вы хотите стать тенью. И вот в чем парадокс. Стоит только нам забыть о самоцентрировании, как в это же мгновение возникает настоящий центр. Стоит только вам стать лишь тенью мастера, как вы впервые становитесь индивидуальностью. Вот в чем парадокс. Стоит только вам себя полностью забыть, в это же мгновение вы становитесь просветленными. Поэтому, пожалуйста, не стремитесь настойчиво. Это станет еще труднее, чем раньше. И напряжение ваше делает это еще труднее с психологической точки зрения. Ты говоришь, я буду сидеть здесь до тех пор, пока не стану просветленным, даже если на это потребуется вечность. Ты можешь сидеть здесь веки вечные и не стать таким образом просветленным. Просветление становится возможным в одно единственное мгновение, когда тебя нет. Сиди здесь так, чтобы тебя здесь не было. Именно так. Не с каким-то упорством, с глупыми желаниями, с какими-то целями, а без всякой мысли о достижении, без всякой ориентации на цель. Одно лишь чистое сидение, одно лишь наслаждение этим мгновением пребывания со мной, с этими птицами, с этими деревьями, с этими людьми, без всякого мотива, а лишь просто так. И тогда это мгновение становится благословением. Тогда это мгновение становится просветлением. Это тишина. Когда вас здесь нет, когда здесь никто не сидит, а есть одно лишь чистое сидение и никаких усилий с вашей стороны, ожидание без усилий, никакого желания с вашей стороны. Все желания исчезли. Одно лишь сидение здесь. И это все, что нужно. И это не значит, что вы становитесь просветленными. Внезапно вы начинаете осознавать, что были просветленными всегда. Вы просто не допускали ни на одно мгновение, чтобы это вышло на поверхность. Вы были так наполнены желаниями, вы были так амбициозны, вы были в таком сумбуре. Вы до сих пор никогда не позволяли зазвучать вас этому едва уловимому голосу. Он всегда звучал. Но суматоха ваших желаний велика. Вы стали рынком. Ваш ум постоянно вам что-то твердит. Он может твердить о деньгах, он может твердить о медитации. Он может твердить о политике, он может твердить о религии. Он может твердить о чем угодно. Он может начать думать о просветлении, о том, что это такое и как этого достичь. И вы все время упускаете. Пожалуйста, не будьте фанатиками этого. Расслабьтесь. Директор агентства моделей беседовал с одной девушкой, желающей устроиться на работу. Задав ей несколько вопросов, он бросил на нее вожделеющий взгляд и спросил: «Вы девственница?» «Да», – застенчиво ответила она, – «но я не фанатик этого». Только, пожалуйста, не будьте фанатиками этого. Просветление – это очень и очень легкое, простое явление. Самое обычное переживание, не имеющее ничего общего с переживаниями необычности. Позвольте мне снова и снова напоминать вам. Это самое обычное переживание. Ведь это же ваша природа. И когда вы его достигаете, вы не можете этим хвастаться. Когда вы его достигаете, то вы делаете не бог весть что. Вот уж что действительно непостижимо, так это то, как вы до сих пор умудряетесь не достичь его. Вот в чем чудо. Третий вопрос. Оша, почему ваши слова так запутывают? Я говорю Такое множество вещей. И мне приходится их говорить, так как я обращаюсь к такому множеству людей. Я обращаюсь к очень разным людям. Махавира обращался только к одному типу людей. Его слова не запутывают. Будда обращался только к одному типу людей. Его слова не запутывают. Я же обращаюсь к очень разным людям. Я не отбирал для своей работы людей какого-то определенного типа. Моя работа универсальна. Она не является узкой. Легко обращаться к людям определенного типа. Тогда ты можешь быть последовательным. Но когда ты имеешь дело с людьми стольких типов, тебе приходится учитывать разные запросы. Тебе приходится отвечать разным умам. Поэтому, если вы меня читаете, мои слова могут вас запутать. В один день я говорю одно, на другой день я говорю другое. Одному человеку я говорю одно, другому сразу же после этого я могу говорить прямо противоположное. А причина вот в чем. Мне нет дела ни до каких ответов. У меня нет никаких определенных ответов. Я не верю в заранее приготовленные ответы. Я всматриваюсь в человека и отвечаю ему. Мой ответ соответствует определенному запросу. А завтра он может прийти и задать тот же самый вопрос, и мой ответ может быть другим. Потому что завтра его запрос может быть другим. Слова могут быть теми же, но завтра я буду отражать его завтра. А сегодня я отражаю его сегодня. Я всего лишь зеркало. Если вы станете в меня вглядываться, вы найдете там отражение своего же собственного лица. У меня нет никакой готовой идеи, которую я мог бы вам дать. Я не обучаю здесь философии. Я скорее обучаю вас состоянию не ума. Меня не интересует создание у вас какого-то определенного лица. Я здесь только тем и занимаюсь, что разрушаю все ваши лица, так чтобы на поверхности проступило ваше исконное лицо. Так, чтобы вы наверняка узнали, какими сделал вас Бог. И мне приходится у вас многое отбирать. Я не даю вам знаний. Я отбираю у вас знания. Кроме того, когда я что-то говорю, я говорю одно, а вы можете понять по-другому. Слова не могут быть вполне точными. И чем больше вы продвигаетесь к миру сознания, тем менее точными они становятся. На самом низком уровне они весьма точны. В математике они весьма точны. 2 плюс 2 – это 4. Математика – точная наука. Не такова метафизика и не может быть таковой. Чем выше вы поднимаетесь, тем неопределеннее становятся слова. А на высочайшем пике понимания слова почти бессмысленны. И все же их приходится употреблять, ведь вы же не понимаете ничего другого. Я надеюсь, что скоро наступит такой день, когда вы сможете понимать мое молчание. Это происходит. Постепенно происходит. Я наблюдаю за тем, как это происходит. И когда я почувствую, что молчание теперь может стать общением, вы сможете лишь пребывать в моем молчании, и вы что-то обретете. Вы будете захвачены. В вас возникнет экстаз, и вы будете переполнены. И тогда в один прекрасный день я смогу больше не употреблять слов. Однако слова – опасное орудие. Я могу иметь в виду одно, а вы можете понимать по-другому. Один человек читал в ресторане меню и спросил официантку: «Какой у вас сегодня суп?» «О», – ответила она, – «у нас сегодня черепаший и гороховый суп». «Мне, пожалуйста, черепаший», – ответил тот. Официантка закричала в кухню: «Один черепаший суп!» Но посетитель сказал: «Одну минуту, я передумал. Не измените ли вы заказ? Можете ли вы дать вместо него гороховый суп?» «Конечно», – сказала она и прокричала повару: «Придержи черепаху и сделай ее горохом!» Какой вы придадите этому смысл, будет теперь зависеть от вас. Слова могут означать многое, и в разных контекстах их смысл может совсем вас запутать. Каждое слово говорится в определенном контексте. Контекст скрыт, вы слышите только слова. А без контекста слово не имеет смысла. То, что я говорю вам сегодня, не будет иметь тот же самый контекст, ибо это утро никогда больше не повторится. Эти люди, которые собрались здесь, чтобы меня послушать, не будут теми же, когда снова соберутся здесь. Эти птицы, что поют вокруг, не будут снова на том же самом месте. Это утро неповторимо. Но мои слова останутся, и они утратят весь контекст. Они станут независимыми от контекста. И тогда вам придется подбирать смысл, придавать им смысл. И они могут запутать. Я слышал, у двоих партнеров промышленности по производству одежды возникли проблемы с бизнесом. Казалось, что они вот-вот объявят себя банкротами. Но когда они уже были на грани банкротства, вышло так, что какая-то партия платьев вроде бы пришлась по вкусу покупателю. Западный рынок выразил желание скупить всю эту партию, да еще по такой цене, которой бы с лихвой хватило на то, чтобы поправить свои пошатнувшиеся дела. Партнеры были вне себя от радости. «Только с одним условием», – предупредил покупатель. «Я должен заручиться поддержкой у себя в стране. Я уверен, что там согласятся, но я должен с ними согласовать. Я приеду завтра. Если вы не получите от меня вестей до времени закрытия в пятницу, вы можете быть уверены, что все в порядке». Неделя тянулась медленно, и вот уже наступал черед пятницы. Эти два человека сидели, не двигаясь, за своими столами, не в состоянии сосредоточиться ни на какой работе. Ведь без этой сделки они бы неминуемо пошли ко дну. Обливаясь холодным потом, они считали часы минута за минутой. Прошло 2 часа, наступило 3 часа, и вот уже пробило 4 часа, и они уже были близки к помешательству. Пробило 4:30, и в них перехватило дыхание. И вдруг в контору влетает почтальон с криком «Телеграмма». Эти двое похолодели от ужаса. Наконец, один из партнеров все-таки поднялся. Он медленно развернул телеграмму и пробежал по ней глазами. Затем раздался радостный крик: «Гарри, хорошая новость! Твой брат умер!» Смысл всегда присутствует в контексте. Вне контекста нет смысла, а между тем слова продолжают жить. Кришна что-то говорил Арджуне в определенном контексте. И теперь индуисты продолжают это повторять. Будда говорил что-то своим ученикам в определенном контексте, и буддисты продолжают это повторять. Но человек понимания не будет так зациклен на словах. Слова не так важны, как вы думаете. и не следует закреплять за словами такого уж твердого значения. Твердое слово – мертвое слово. Слово должно оставаться текучим. Оно должно меняться в соответствии с обстоятельствами. Это струя. А между тем люди употребляют слова как нечто замороженное. И мне понятно их затруднение. Ведь если слова не будут замороженными, то нормальная жизнь станет невозможна. И ничего нельзя будет поделать. Но коль скоро речь идет о высшем мире, о высших полетах вовневременное, вовнепространственное, слова становятся весьма произвольными. Поэтому, пожалуйста, не впадайте в замешательство от моих слов. Находите в словах меня. Забудьте о словах. Находите меня и забудьте о словах. Пользуйтесь словами, как подступами ко мне. Не попадайтесь на их крючок. И тогда они не будут вас запутывать и не будут вас смущать. Четвертый вопрос. Оша, я оборачиваюсь на каждый звук, чтобы увидеть, здесь ли он. Во мне великое ожидание, полное радости. Оша, где этот любимый? Пармита, он везде, он всегда. Он здесь, во мне, в тебе, во всех людях, которые собрались здесь. Но ты, должно быть, ищешь какого-то Бога, не принадлежащего этому миру. Должно быть, ты ищешь какого-то Бога, христианского, индуистского, мусульманского, но ты не ищешь возлюбленного. Возлюбленный всегда здесь. Он в дыхании твоего сердца. Он самобиение твоего сердца. Он зелень деревьев. Он в желтизне цветов. Он в волнах океана, он в звездах в ночи. И он в молчании тьмы, и он в радости света. Но у тебя, должно быть, есть какая-то идея о Боге. Ты можешь продолжать искать эту идею, но ты никогда не найдешь его. Ты будешь ждать напрасно. Брось эту мысль, и возлюбленный здесь. Эта идея стоит у тебя на пути. Возлюбленный не человек, возлюбленный – это сама жизнь. Не думайте о Боге, как о человеке, сидящем где-то на золотом троне. Подумайте о Боге в бабочке в кузнечике. Подумайте о Боге в реке и в горах. Подумайте о Боге во всех этих проявлениях. Подумайте о Боге, как о мире. Бог стал миром. Ваши писания говорят, что Бог создал мир. Я говорю вам, Бог стал миром. Теперь уже нет Бога нигде больше. Певец теперь в песне, а художник в картине. Но вы ищете художника где-то еще, а он растворился в картине. Слышали вы одну очень известную китайскую дзенскую историю? Великий король сильно полюбил красоту Гималаев. Он позвал всех великих художников его королевства и приказал им нарисовать Гималаи. А тот, кто нарисует их лучше всех, получит половину королевства и женится на королевской дочери. День за днем, год за годом работали тысячи художников. На это было отведено 3 года. Было нарисовано много картин, прекрасных картин. Король не знал, что делать, как выбрать самую красивую. В конце концов, самый старший художник пришел со своими картинами. Они были повешены на стену, и король пошел смотреть их. Сразу же интуитивно он знал, эти самые лучшие. Он видел много прекрасных картин, но ничего сравнимого с этим. Они были такие живые. Король посмотрел и спросил художника. «Я вижу одну маленькую тропу, идущую за горы. куда она ведет? И художник сказал: «Позвольте мне взглянуть». И он подошел к картине, встал на тропу за горой и исчез. И никогда не вернулся обратно. В Китае говорят, что картина, если она настоящая, должна быть такой, чтобы художник мог войти в нее и исчезнуть. Только тогда она подлинная. Эта история лишь притча, но Бог создал мир и растворился в нем. И это в самом деле истинно в отношении Бога. Пармита, не жди возлюбленного. Но тысячи людей ждали тысячи лет с глубоким страданием и страстью. Их ожидание помогло, и это не значит, что они познали Бога, но их ожидание помогло им стать более бдительными. В особенности иудаизм использовал ожидание как методику для осознанности. Это иудейская параллель випассаны. Но помните, ждут не Бога. Никакой Бог не придет. Ожидание есть лишь средство. Когда вы ждете, вы становитесь более бдительными. Ждали ли вы когда-нибудь друга? Он должен прийти утром, и вы даже не можете заснуть ночью. Вы вертитесь в постели и вновь смотрите на часы. Возможно, ночь кончилась и уже утро, и вам нужно идти и забирать друга со станции. Ждали ли вы когда-нибудь свою возлюбленную? Если есть хоть какое-то движение на улице, вы выбегаете. Возможно, это лишь ветер стучит в дверь, а ваше сердце начинает стучать чаще, и вы открываете дверь, возможно, она пришла. Или почтальон проходит мимо, а вы бросаетесь и смотрите из окна. Всегда, когда вы ожидаете, вы начинаете осознавать. Если ожидание может стать абсолютным, тотальным, оно создаст великое пламя осознанности. Говорят, что великий мистик Зосия ждал появления Мессии с такой страстью и рвением, что когда бы он не услышал перестук колес на улице, он сразу же бежал спрашивать, что это, не пришел ли посланник. И каждый раз, когда он шел спать, он говорил своим ученикам разбудить его в то самое мгновение, когда придет посланник. Однажды он сказал: «Если Мессия придет сегодня и скажет мне: Зосия, ты лучше, чем другие, тогда я скажу ему: господин, ты не подлинный Мессия». Всю свою жизнь он ждал, и с таким рвением, что даже ночью он боялся: возможно, я засну, а он придет. Один ученик должен был постоянно ждать рядом с ним, так что если бы пришел посланник, Зосию можно было бы сразу разбудить, потому что он не хотел упускать ни единого мгновения. Вы видите, какая страсть, какое стремление, какая любовь. И вопрос не в том, пришел ли Мессия. Не в этом суть. Суть в том, что Зосия становился все более и более бдительным. Он стал таким бдительным и осознающим, что, как говорят, однажды он сказал: «Если Мессия придет ко мне сегодня и скажет мне: Зосия, ты лучше всех, то я скажу ему: господин, вы не подлинный Мессия, потому что я теперь знаю сам, нет ни высшего, ни низшего, ни лучшего, ни худшего. Все это одно, что некого спасать, как нет и Спасителя». Ожидание, ожидание, ожидание, все больше и больше осознания. И вот в один прекрасный день сердце его открылось, и он узнал, что Бог везде. И нет надобности в приходе какого-то Мессии. Бог уже пришел. Бог уже здесь. Поэтому, Пармита, не спрашивай, где любимый. А лучше спроси, где его нет. Иисус говорит своим ученикам: «Раскалите камень, и вы там меня найдете. Отодвиньте скалу, вы и там меня найдете». Где его нет? Ты говоришь: «Я оборачиваюсь на каждый звук, чтобы увидеть, здесь ли он». Да, он здесь. Даже когда ветер стучится в твою дверь, это стучится он. И когда начинает лаять соседская собака, это лает он. И когда к тебе приходит друг, это он к тебе пришел. Ибо не существует никого, кроме него. Пятый вопрос. Я пытаюсь следовать религии по-своему, но кажется, ничего не происходит. Что я должен делать? А как ты по-своему следуешь религии? Ты должен отбросить самого себя. И что бы тогда ни происходило, все будет религией. Это не вопрос решения. Ты не можешь решать. Как ты можешь решать, что хорошо и что плохо? Отбрось себя. Позволь жизни тобой завладеть. Пусть решает жизнь. Доверься Богу или жизни, или существованию. И следуй им в доверии. Судя по всему, ты очень умный и расчетливый человек. Ты даже пытаешься следовать религии по-своему. И что бы ты ни делал, что бы ты ни сделал, это не что иное, как игра твоего же ума. Как ты можешь где-то достичь? Это же так просто. Ты говоришь: кажется, ничего не происходит. Сейчас же измени свой подход к религии. Религия – это не то, что ты должен решать. Религия – это состояние отпускания. Человеческий ум так хитер, он всегда может найти объяснение для всего, чего он только не пожелает сделать. А если он не хочет делать, он может найти доводы против. Если же он хочет сделать, он может все привлечь в качестве подтверждения. Ты только взгляни на свой ум. Твой ум сначала решает, что что-то должно быть сделано, а уж потом он подбирает для этого аргументы. Секретарша с большим стажем случайно столкнулась со своим старым школьным приятелем. «Как ты могла докатиться до такой профессии?» – спросил ее друг. «Не будь дураком», – ответила на вызов девушка. «Мы предоставляем жизненно важные услуги. Мы – жены тем, у кого их нет, и прибежище тем, у кого они есть». Даже если вы делаете что-то абсолютно неправильное, вы можете найти для этого хорошее основание. Старый бородатый еврей зашел в гастроном и указал на кусок окорока, что лежал за стеклянной витриной. «Будьте так добры, взвесьте мне четверть фунта соленой говядины». Человек, стоявший за прилавком, обратил внимание на его бороду и подумал, что должен просветить старика. «Простите, сэр», — сказал он тихо, — «но это окорок». «А кто вас об этом спрашивал?» — отпарировал еврей. Ум очень умен, очень хитер. Он может продолжать делать все, что ему заблагорассудится. И всегда может найти для этого аргументы. Поэтому, когда ты говоришь: «Я пытаюсь следовать религии по-своему», то что значит это «по-своему»? Истина не может сообразоваться с тобой. Это ты должен сообразоваться с истиной. Истина не обязана прилаживаться и приспосабливаться к тебе. Это ты должен прилаживаться и приспосабливаться к истине. И если ты пытаешься действовать по-своему, то с тобой никогда ничего не произойдет. И в конце концов ты в этом раскаешься. А теперь попытайся подойти к этому совершенно иначе. Будь в отпускании. И позволь решать Богу. Отложи свой ум. Лучше стань больше интуитивным, чем интеллектуальным. Не будь таким рационалистичным. Религия доступна лишь тем, кто способен идти глубже разума. Но идти глубже разума значит идти по ту сторону разума. И религия доступна лишь по ту сторону. То, что вы обычно называете религией, есть не что иное, как фальшивка ума. Ничего не произошло, ничего не произойдет. Помни. И ты спрашиваешь, что я должен делать? Отбрось это я. Если ты сумеешь найти мастера, стань учеником. До сих пор ты слишком долго был учеником самого себя. Найди человека, которому ты сможешь доверять. Найди человека, чье присутствие утешит тебя, успокоит тебя, освежит тебя. Найди человека, чье присутствие оживит в тебе надежду, воскресит тебя. Найди человека, чье присутствие станет твоим вдохновением, и жизнь снова обретет смысл. И тогда сдавайся, стань учеником. До сих пор ты пытался гнаться за двумя зайцами. Ты и мастер, ты и ученик. И ты будешь все больше и больше запутываться. Это не тот путь, на котором достигают. И я не говорю, что люди не в состоянии достичь без мастера. Время от времени случается так, что человек достигает и без мастера. Однако для этого необходима тем большая смелость. Потому что доверять человеку не так трудно, ведь это же человек. А доверять существованию трудно чрезвычайно. Это требует большого сердца и большого мужества. Верить в себя существованию, как сказал Иисус в последнее мгновение, «Да будет воля твоя». Если ты на это способен, тогда нет нужды иметь мастера. Но если ты не способен сдаться даже мастеру, то сдаться существованию будет уже невозможно. Мастер – это способ научить тебя тому, как сдаваться, показать тебе радость сдачи, показать тебе красоту сдачи. И тогда ты непременно наберешься большей смелости. И в один прекрасный день ты сможешь сделать квантовый скачок и начать доверять существованию. И тогда человек становится подобным сухому листу на ветру. Если ветер дует на север, лист движется на север. Если ветер дует на юг, лист движется на юг. Если ветер перестает дуть, лист ждет и спокойно лежит на земле. Лист и понятия не имеет ни о какой судьбе, ни о каком направлении, ни о какой цели. Ему некуда идти. Это и есть окончательная сдача. Лао Цзы стал просветленным, наблюдая за сухим листом, падающим с дерева. Он сидел под деревом. Лист созрел, подул легкий ветерок, и лист упал. Медленно-медленно, как перышко, порхающее на ветру, он опустился на землю, и тогда подул ветер посильнее и подхватил его. И тон двигался с ветром без сопротивления. И случилась истина. Лао Цзы стал просветленным. С этого мгновения он стал сухим листом на ветру. Да, это возможно и без мастера. Но чтобы доверять листу, потребуется настоящее мужество. Шестой вопрос. Оша, я чувствую, что мне нужен мастер. И я чувствую, то, что вы позволяете делать своим ученикам, подходит также и для меня. Что же делает вас настолько особенным, что заставляет меня выбрать вас своим мастером и сдаться вам? Рюниман. Во-первых, то, что тебе нужен мастер, это твоя проблема. Я не нуждаюсь в ученике. Их у меня и так достаточно. Я в этом не заинтересован. Поэтому я не убеждаю тебя стать учеником. На самом деле, я делаю все возможное, чтобы разубедить людей и чтобы они могли уйти подальше. Приблизиться ко мне нелегко. Я соорудил всевозможные преграды между тобой и мной. Я не заинтересован в учениках до тех пор, пока чья-то потребность не станет действительно интенсивной. Я здесь не для того, чтобы собирать толпу и толчью, но лишь для немногих избранных. Ты говоришь: «Оша, я чувствую, что мне нужен мастер». И я чувствую, то, что вы позволяете делать своим ученикам, подходит также для меня. И если ты чувствуешь, что тебе нужен мастер, ищи мастера. И будем надеяться, что в один прекрасный день ты его найдешь. Ты спрашиваешь, что же делает вас настолько особенным, что заставляет меня выбрать вас своим мастером. А я совсем не особенный. Забудь обо мне. Я совсем обычный. Если тебя интересуют особенные мастера, то тебе придется искать в каком-то другом месте. Сама эта идея особости является эгоистичной. Да, я знаю, ученики любят быть преданными в высшей степени особенным людям. Это еще один способ удовлетворения их собственного эго. Что я не ученик в высшей степени особенного мастера. Поэтому позволь мне с самого начала внести в это ясность. Я совсем обычный человек. Тебе вообще не нужно мной интересоваться. Я не особенный. Тебе придется искать где-то в другом месте. Сама идея нахождения особенного мастера является эгоистичной. Почему особенного? Что особенного в жизни? Либо все особенное, либо ничего особенного. Я могу согласиться с обоими этими утверждениями. Либо все особенное, либо ничего особенного. Но я не могу согласиться с тем утверждением, что кто-то особенный, а другие не особенные. Бог существует везде. Каждом. И Бог – это наша природа. Я – обычный человек. Поэтому, если ты хочешь особенного мастера, ты находишься в неподходящей компании. Тебе придется искать где-нибудь в другом месте. Тебе придется искать какого-нибудь чародея. На самом деле тебе не интересно ученичество. Твой интерес заключен в некоем путешествии эго. Ты спрашиваешь, что же делает вас настолько особенным, что истина суфиев заставляет меня выбрать вас своим мастером и сдаться вам. А я вовсе не заинтересован в твоей сдаче. Когда человек сдается мастеру, то он сдается не мастеру. Мастер – это всего лишь средство. Ученик просто сдается. А так как он не может сдаться без мастера, то мастер необходим как средство. Мастер не получает твою сдачу. Это одностороннее движение. Когда ты мне сдаешься, то это ты сдаешься, только и всего. Я не получаю твою сдачу. Я не занимаюсь собиранием ваших сдач. Я всего лишь средство, предназначенное исключительно для того, чтобы помочь вам освободиться от глупого эго, от иллюзорного эго. Как сдача может иметь для мастера хоть какое-то значение? Сдача необходима, потому что эго ложно. И если эго как таковое ложно, то какую ценность может иметь ваша сдача? Ты только представь себе человека, который вообразил себя Наполеоном. Он же не Наполеон. Он думает, что у него есть великое царство. И вот мастер убеждает его сдаться, и он сдается. И говорит: «Хорошо, я даю свое царство, и отныне я больше не буду Наполеон». Вы что, думаете, мастер что-то получает? Прежде всего, у человека нет ничего, кроме какой-то идеи. Мастер ничего не получает. Разумеется, человек теряет многое – свое царство, свое наполеонство и тому подобное. Ты говоришь, что же делает вас настолько особенным, что заставляет меня выбрать вас своим мастером? Я не особенный, поэтому тебе не стоит обо мне беспокоиться. Я совсем обычный. И если ты можешь сдаться кому-то совсем обычному, твоя сдача будет иметь какой-то смысл. Сдаться же кому-то особенному – это вообще не сдаться. Ведь ты снова наслаждаешься тем, что отождествился с великим мастером. Ты тоже чем-то велик, отраженным ореолом мастера. А я никто. Если ты со мной соединишься, ты тоже станешь никем. И это все, что я могу тебе обещать. Я ничто. Если ты со мной соединишься, ты тоже станешь никем. Я исчез. Если ты ко мне приближаешься, будь осторожен. Тебе самому придется исчезнуть. Быть близким ко мне – значит быть близким к своей окончательной смерти. Настоящая сдача означает именно следующее – умирание эго. Но когда ты умираешь как эго, ты рождаешься как божественное. Поэтому распятие эго есть воскрешение души. Я не заинтересован в твоей сдаче, потому что не вижу, чтобы у тебя что-то было. У тебя же ничего нет. У тебя есть лишь заблуждение, иллюзии, сны. А между тем ты спрашиваешь так, как будто собираешься отдать что-то великое. Поэтому тебе понадобилось удостовериться. Настолько ли особенный этот человек, чтобы я мог сдать мое царство? Кто этот человек? С какой стати я должен ему сдаваться? Сдача – это не сдача кому-то определенному. Сдача – это просто сдача. Она лишь означает: «Я устал, утомлен, отягощен своим эго. До сих пор я с ним жил, и оно меня уже достаточно помучило. Хватит. Я хочу от него избавиться». Но как от него избавиться? Куда его деть? Человек так долго с ним жил, что ему очень трудно от него отделиться. И тут приходит на помощь мастер. Он говорит: «Хорошо, отдай его мне. Если тебе некуда его деть, отдай его мне. Уж я о нем позабочусь, буду его охранять». И чувствуя доверие, любовь, ты можешь отдать мастеру свое эго. Но что ты отдаешь? По сути дела, ничего. Однажды разговаривали друг с другом двое сумасшедших. Один сжал руку в кулак и спросил другого: «Можешь ли ты мне сказать, что у меня в кулаке?» Другой долго думал, медитировал и сказал: «Белый слон». первый заглянул в свой кулак и сказал: «В таком случае ты, наверное, подсмотрел, когда я сжимал руку в кулаке. А иначе как бы ты угадал?» В ваших кулаках нет ничего, никакого белого слона, а одни лишь пустые идеи, пустые отождествления себя с кем-то. Мастер – это не что иное, как ситуация. Поэтому, если ты и в самом деле чувствуешь такую потребность, тогда дерзай. И эти беседы должны тебе очень пригодиться, ибо это цикл бесед о совершенном мастере. Тебе понадобится совершенный мастер, а я несовершенный мастер. Я совсем-совсем несовершенный мастер. Тебе же нужно что-то настолько особенное, что ты не найдешь. Вот почему люди верят в мертвых мастеров. Так как с помощью мертвых мастеров можно создать столько особенного, сколько пожелаешь. Я не могу ходить по воде, это верно. Иисус мог ходить. Но мне доподлинно известно, что и Он никогда не ходил. Ему были известны нужные камни. Впрочем, вы можете верить в то, что Он особенный, что Он ходит по воде. Люди верят в мертвых мастеров, так как с помощью мертвых мастеров они вольны плести всевозможные небылицы. А я совсем обычный человек, такой же обычный, как ты. Но я праздную себя. Я праздную себя, я пою себя. И я могу напомнить тебе, что и ты можешь петь себя. И если празднует такой обычный человек, как я, то это должно наполнить тебя великой радостью. Ведь тогда и ты можешь праздновать, и тебе не нужно быть особенным. Ты тоже можешь быть просветленным и не ходя по воде. Если ты поймешь, ты будешь мною наслаждаться. Ведь именно такой человек, как ты, стал праздником. И это обещает многое. Ты тоже можешь стать единым. И не нужно ничего особенного. Все, что тебе нужно, у тебя уже есть. Тебе только нужно об этом напомнить. Истинный мастер – не что иное, как напоминание. Последний вопрос. Оша, 4 года назад, там, где я жил, во флигеле, висел один плакат. На нем было красивое изображение океана и эти слова, которые вспомнились мне. «Я движусь и совсем не движусь. Я как луна по бегущими волнами». А во время вчерашней беседы я впервые заметил в себе это неподвижное место. Не смогли бы вы побольше об этом поговорить? Йога Дивья – это не то, о чем нужно говорить. Не думай об этом. Просто чувствуй это. Если ты начнешь об этом думать, ты снова собьешься с пути. Это чувствующее пространство внутри тебя. Оно не имеет ничего общего с мыслью. Мысль будет помехой. Чувствуй это. Молча сиди и чувствуй это. Наслаждайся этим. Смейся с этим. Плачь и рыдай с этим. Но только не думай об этом. Как только ты об этом подумаешь, в ту же секунду ты уйдешь от этого так далеко, как это только возможно. Ибо думание всегда отводит тебя от насущного. Перед тобой цветок розы, а ты начинаешь о нем думать. И тогда между тобой и розой возникает многомильная дистанция. Мышление есть по сути свои отдаления. Мышление создает дистанцию. Если ты действительно хочешь быть с цветком розы, забудь о мышлении. Будь с цветком розы. Плачь с ним, пой с ним, танцуй с ним, будь с ним. И ты узнаешь. Это узнавание не имеет ничего общего с мыслью. Я больше ничего не могу об этом сказать. Ты нашел в себе прекрасное место. Только избегай думания. Будь ближе и ближе к этому месту. Да, есть такое место, где я движусь и совсем не движусь. Я как луна, что под бегущими волнами. Да, в тебе есть такая вечность. Время движется лишь на поверхности. А в тебе есть такое пространство, что без начала и без конца. В тебе есть такое пространство, где никогда не происходят изменений. С тех пор, как я узнал в себе это пространство, не произошло больше ничего. Никакого кризиса, никакой катастрофы, никакого происшествия. С тех пор, как я обосновался в этом пространстве, все осталось прежним. И лишь на поверхности менялись тысячи вещей. Колесо продолжает двигаться, но в самом центре движения нет. Это то, что известно как центр циклона. Thank you.